What do you want? I got plenty to fucking talk about. I'll never shut the fuck up, dog. You won't get a word in. Сюда, пожалуйста, Билл. Добро пожаловать в главный офис АМБ. Ага, то есть отсюда правительство следит за гражданами. Работает множество хороших людей, которые следят за безопасностью Америки. Проблема в том, что для чтения всех имейлов, аккаунтов, прослушивания всех телефонов требуется все больше и больше людей. Эй, Джо, что тебе? Мужчина, 24 года, Альбукерке, отправил имейл своей жене, спросил, может ли она заехать в магазин. Занял фитнес-центр, записался. Ему нравится фитнес-центр, поэтому написал друзьям в Твиттере, чтобы те тоже попробовали. Ясно, приглядывай за ним, дай знать, если что-нибудь изменится, хорошо. У нас тут работа не початый край. Нам всегда нужны люди, чтобы за всеми следить. Сержант, что Лоусон? Женщина, 17 лет, Джексонвиль. Позвонила подруге, предложила сходить на фильм про Перси Джексона. Потом написала матери на работу, спросила разрешение. Мать разрешила, но сначала позвонила мужу, чтобы узнать, нет ли планов на ужин. Понятно, приглядывай за всеми троими. Понял. Нам бы пригодилась твоя помощь. Сэр, это, возможно, любопытно. Что здесь? Разносчик пиццы, 32 года, написал в Твиттере, что ненавидит Америку и хочет взорвать мемориал Линкольна. На 4 часа 16 минут шеф предложил съездить вместе с ним, допросить подозреваемого. Я согласился. Надеюсь, Вайн Бэй не знает о моих намерениях.